Вот только ничего они так и не нашли. То, что ему подходило, было в совсем уж плачевном состоянии, а на восстановление звездолета пришлось бы потратить недели. И это при условии, что все запчасти были бы под рукой, что далеко не факт. Ну а то, что еще могло летать, совершенно не годилось по меркам Рика. День прошел впустую, а утром Рика вновь отправился на парковку. Спустя 2 часа дядя Митя, а именно так звали старого сальвагера, которого Смирнов откомандировал к Рика, тяжело вздохнул и проскрипел: «Ну все, сынок, что тут было, мы уже все осмотрели на...» «Получается, нет тут нормального корабля», — мрачно заявил Рика. «Тут нет, а вот там», — дядя Митя с лукавой улыбкой показал пальцем в небо. «Ну да, действительно, Рика совершенно забыл, что тут, на планете, просто стоят корабли, которые по тем или иным причинам нужно было разбирать на поверхности планеты, или же корабли, которые разбирать вообще не нужно было. Это звездолеты во вполне работоспособном состоянии, которые Смирнов планировал использовать для каких-то собственных целей». Рика внимательно вглядывался в экран монитора, рассматривая виднеющиеся тут и там туши звездолетов. На втором экране ему выводилась краткая информация по цели, стоило только бортовому компьютеру опознать силуэт корабля. Да только справка особо не помогала, чтобы понять, подходит ли ему тот или иной корабль, нужно было подлететь к нему и осмотреть хотя бы внешне, а уже затем лезть внутрь и глядеть, что там вообще есть и в каком состоянии. Благо Рика был не один, а вместе с опытным сальвагером, тем самым дядей Митей, который, как оказалось, сканировал корабли куда лучше бортового и справку по ним выдавал куда более подробную, чем имелось в базе корабля. «Вот интересный вариант», — заявил Рика, разглядывая очередной корабль, приличных объемом накопитель, 2 генераторные установки, гиперпривод 2-го поколения, орудийные платформы. «И чего тут интересного на?» — хмыкнул дядя Митя. «Древние корыта на, еще и со 2-м гипердвижком на. Это говно уже столько лет летает по орбите, что засахариться должно на». Дядя Митя был мужиком резким, за крепким словцом в карман не лезшим. «Да чего там, а таких, как он, говорят, матом не ругается, матом говорит». Хотя он явно сам стеснялся этой своей привычки, перебороть которую не мог. Зато нашел, как ее немного сгладить, вместо откровенных матюков использовал нейтрально «на», которое, по сути, все равно было замаскированным ругательством. Но лучше так, чем естественный говор дяди Мити. Рика довелось услышать его, когда дядя Митя на одном из осматриваемых кораблей умудрился удариться коленом о торчащую балку. Таких слов в свой адрес ни корабль, ни балка, ни инженер, эту балку тут решивший поставить, никогда в жизни не слышал, а если бы услышал, сгорел бы со стыда. «Если движки живые и системы родные, все это можно починить», — меж тем заявил Рика, — «надо бы слетать, проверить». «Да чего там летать на», — заявил дядя Митя, — «я тебе и так все скажу на, родного там ничего нет на, все заменено, причем на модели подешевле и классом ниже, тут из хорошего только корпус на, и тот чинить надо, вот тебе и весь сказ на». «Понятно», — вздохнул Рика, — «значит, и этот в пролете». «В пролете», — согласно кивнул дядя Митя, — «но ты не переживай, найдем мы тебе корыто на». Они еще около 2 часов летали по полю сброшенными и полуразобранными кораблями. Дядя Митя оказался отменным пилотом. Раньше Рика казалось, что буксиры медленные и неповоротливые, однако дядя Митя со своим обращался неимоверно ловко, тот с легкостью лавировал среди остовов кораблей и всякого мусора, которого тут было в избытке. При этом буксир ни разу ничего не зацепил. Быть может, свою роль играли габариты кораблика, он все же был в разы меньше, чем тот же несущийся, оказался маневренным и быстрым. А быть может, причина была в самом пилоте. «А это что такое?» — спросил Рика, заметив вдали странного вида звездолет. «Где?» — заинтересовался дядя Митя, пытаясь найти, что заинтересовало Рика. «А сороконожка? Это тебе точно не интересно будет на». «Почему? Это ж транспортник на. Что-то совсем не похож». Корабль, о котором они говорили, представлял собой по форме эдакий вытянутый кирпич, в нижней части которого имелось множество лап-манипуляторов, которые, видимо, должны были что-то удерживать. Однако этого чего-то сейчас не было, и лапы просто прильнули к корпусу, отчего звездолет действительно походил на сороконожку. «Эту штуковину ханьцы придумали на», — заявил дядя Митя, — «идиотская идея, но использовали они ее долго на». «А в чем идея-то?» — не понял Рика. «Так это контейнеровоз на. Под брюхо этой колбасе цепляли кучу контейнеров, и он их пер на. И что тут нового? То, что контейнеры оснащены собственными движками. Сороконожка подлетает к станции, отцепляет контейнеры, и они сами летят к терминалу. Оттормаживались, аханьцы цепляли к ним тросы и подтягивали внутрь станции. Ну а из терминала контейнер отстреливали к кораблю. И зачем все это жонглирование? Удивился Рика. Время они так наэкономили, пожал плечами дядя Митя, да экономились на. Тут он не удержался и заржал. И в чем шутка? Не понял Рика. Уханьцев, знаешь ведь, как все, даже оплата поминутно идет на. Всегда спешат на. Ну да и что? Ну вот и придумали эту дурь на. Чтобы корабль не тратил время на сближение со станцией, не простаивал во время загрузки-разгрузки на. Сбросил контейнеры, подхватил новые и полетел на. А ремонт, а обслуживание, заправка, ты что на станции Ханцев никогда не был на? Теперь настал черед удивляться дяде Мите. Да что-то не припомню. Ну так на пока твое корыто ползет кенгуру, его со всех сторон облепит ремонтные дроиды, корабль-заправщик тоже подлетит на. А парковочное место у них дорого стоит. Мол, сделал свои дела по-быстрому и лети отсюда на. А почему ты говоришь да экономились? Спросил Рика. А что, не знаешь эту историю на? Хмыкнул дядя Митя. Как ханьцы свою станцию просрали, как ее, Нанкин-4 вроде. Не еет, нахмурился Рика, а чего там случилось? Да вот, как раз набыл самый расцвет сороконожек. Их на станции разгружалось по несколько тысяч за сутки на. И станции контролировал контейнеры, он же задавал им вектор движения при старте из ангаров. А потом чего-то у них сглючило. Уж не помню, как там дело было на. То ли просто глюк произошел, то ли атака хакерская была. Ну короче, и сглючило, и он сделал ошибку в расчетах, неправильно запульнул очередной контейнер, и понеслось. Контейнер угодил куда не надо, вроде топливовоз зацепил. Тот взорвался, это привело к отклонению от курса еще нескольких контейнеров на. Короче говоря, за полчаса контейнерами побило станцию, уничтожило несколько кораблей, застопорило работу всего грузового терминала на трое суток. Ханьцы потеряли тогда кучу бабок. После этого сороконожки запретили и списали на. Ханьцы теперь таким кораблям вообще запрещают к своим станциям подлетать. Да, собственно, этих кораблей уже и нет в космосе. Разве что на таких свалках, как тут, или где-нибудь во фронтире на. ХМ. Понятно, кивнул Рика, но действительно забавно, ханьцы сами придумали, сами запороли, и теперь сами же и запретили кораблям их же производства приближаться к их же станциям. Я и говорю, да экономились. Буркнул дядя Митя. «Так, гляди-ка, вон там», — он указал пальцем на экране. «Как тебе такой корабль? Что это?» — нахмурился Рика. На экране он рассмотрел небольшой звездолет вытянутой формы с хищным, острым силуэтом. Подобное не могло быть ничем иным, кроме как штурмовиком или истребителем. Правда, размерами он превосходил обычные модели, которые базировались на носителях и самостоятельно передвигаться между системами не могли. «Ястреб», — объявил дядя Митя. Хороший кораблик на, с гипердвижком, приличным вооружением, запчасти, правда, дорогие, но этот еще и в состоянии пристойном на, да он же раздолбан в хлам, возмутился Рика, да чего там раздолбано-то, в свою очередь возмутился дядя Митя, ну получил в бок из чего-то серьезного на, но разве это проблема, корпус починим и летай себе сколько влезет, маленький, неприметный, быстрый, я с малыми кораблями не особо дружу, признался Рика. Че, управлять ими не умеешь? Почему? Умею, но не мое это. Не люблю я все эти рапидусы, птериги, ястребы. Да ты, поди, и не летал на таких, хмыкнул дядя Митя. На трезубе летал. На картонной смерти, что ли? Ха, почему картонная смерть? Удивился Рика. Ну так он кусачий на, а брони нет совсем. От щелбана взорвется. Но сам может здорово жизнь подпортить корветом, пояснил дядя Митя. Бери ястреба и не думай. Хороший корабль на. «Нет, не хочу», — покачал головой Рика. «Да чего ты кочевряжешься? Чего не так? Маленький он, там и не развернуться. Да и гипердвигатель слабенький, дальность прыжка никакая. Во фронтире такой мне не нужен. ХМ, ну так-то да для фронтира, если ты туда собрался, надо чего-то с движком помощнее. Ладно, тогда ищем дальше на». Пока они утюжили орбиту, пытаясь найти подходящий Рика корабль, сам он уже совсем отчаялся. Как в этой куче мусора можно было найти хоть что-то стоящее? Впрочем, вон, все корабли, что летают во фронтире, так или иначе были куплены на вот таких свалках. Как-то же люди их находят. Рика мысленно фыркнул, вспомнил несколько из таких кораблей. Груда металлолома, летящая в одну сторону, Вот что это такое. Он вспомнил, что когда только попал во фронтир, хотел стать старателем, нанялся к хороняке. Тот только купил новый корабль и планировал на нем добывать руду в астероидных полях. Рика тогда черт знает сколько времени провел в ангаре, пытаясь починить то корыто. И все равно, во время полета возникали мелкие неприятности. Да и сам хороняка почему такую кличку получил? Потому что летал на таких развалинах, что у него вечно кто-нибудь из экипажа погибал во время несчастного случая. То электросеть засбоит, то отсек разгерметизируется, то системы жизнеобеспечения отрубится. Слышал Рика историю, что однажды хороняка жестко попал, вынужден был несколько дней жить в собственном скафе, не имея возможности из него выбраться, корабль разгерметизировался полностью, и пришлось так вести его к ближайшей станции. И таких историй Рика знал множество, причем происходили они не только с хоронякой. Практически все, кто обитал во фронтире, пытаясь заработать себе на жизнь, летали на старых, побитых временем кораблях, которые пытались держать в рабочем состоянии, порой делая такое, что окажись этот, с позволения сказать, звездолет в приличной системе и пройти технический осмотр, инженеры станции за голову бы хватались и незамедлительно этот хлам списали бы. Но во фронтире были другие правила. Летает уже хорошо. Вот только даже при таких критериях найти что-то толковое пока не выходило. Всякие транспортники, буксиры, рефрижераторы, яхты и пассажирские корабли Рика сразу отмел, а их на свалке была большая часть. Все остальное было либо в совсем уж жалком виде, либо Рика не подходила, как тот же штурмовик. «О, гляди-ка», — проворчал дядя Митя, — «крейсер, еще и с ангаром для истребителей на. Не хочешь себе такой?» Рика поглядел на корабль, который ему предлагал дядя Митя. Когда-то грозный и мощный крейсер был способен наводить ужас на врагов, но сейчас он больше походил на тушу выбросившегося на берег кита, бездвижный и мертвый. К тому же мелкие паразиты, сальвагеры, уже начали его разбирать. Нижняя часть ближе к носу была лишена элементов бронирования, и теперь из корабля в разные стороны торчали, словно кости, балки и переборки. «Нет уж», — покачал головой Рика, — «я такого зверя не прокормлю». «Да и не на ходу он, наверняка». «На ходу», — заявил дядя Митя, — «зуб даю, даже все системы работают. Вот только орудия на нем старого образца. Боюсь, для таких и боеприпасов уже не найти на». «Хань нам в помощь», — хмыкнул Рика. «Это точно на», — кивнул дядя Митя. «У этих ублюдков все что хочешь можно купить, а чего нет, можно заказать. Так что, крейсер не хочешь на?» «Нет», — отказался Рика. «Слишком уж большой, то маленький, то большой. Тебе не угодишь», — проворчал дядя Митя. «Определись уже, что ты вообще хочешь на». «Корабль на хочу», — передразнил его Рика. «Тип корвет или фрегат, с возможностью установить генератор щита средней мощности, с нормальными орудиями и в идеале с родными движками. Много хочешь», — нисколько не обидевшись, — отрезал дядя Митя. «Такого у нас не водится». «То-то и оно», — вздохнул Рика. «Ладно, давай возвращаться на станцию. Завтра продолжим». Когда они уже проделали половину пути назад, Рика, с надеждой поглядывающий на экран, вдруг засек нечто, что его очень сильно заинтересовало. «А это что?» – спросил он. Глава 14. Лунь. Старый, давно брошенный корабль, зависший на орбите Бримора много лет назад, наверняка смирился и дожидался своей незавидной участи, быть разобранным и кануть в небытие. Однако именно сейчас он попался на глаза Рика. «А это?» – махнул рукой дядя Митя. «Этому пациенту уже не помощь на». «Так что это все-таки?» – спросил Рика. «Никогда подобных кораблей не видел». «Серия вожак», – ответил дядя Митя. «Серьезный был кораблик на. Во время корпоратских войн появился и сразу стал популярным». «Странно», – хмыкнул Рика. «А чего я о нем ничего не слышал? Их выпустили не так много. Большую часть уничтожили как раз во время корпоратских войн на. А корпорации, их выпускавшей, настал конец. Правительство их задавило на. Как раз за то, что они эти корабли выпустили на. Ох, ассамблея тогда и хлебнула горя из-за них на». Зло усмехнулся дядя Митя. «Так чего никто другой не стал их выпускать?» — поинтересовался Рика. «А я знаю, не стали и все. И запчасти на них выпускать перестали. Хотя он вроде как унифицированный, от многих серий подходят детали, но на кой черт кому-то вожак на? Для торгашей слишком маленький, для пиратов слишком большой, для наемников слишком сложный, для старателей слишком дорогой». Так и оказалось, что никому он не сдался на. Интересно. Рика вбил на терминале название серии и тут же получил страницу с короткой справкой, фотографией и даже голопроекцию, которую тут же развернул. Собственно, не так уж много было кораблей, на которых Рика доводилось летать. Однако этот, судя по его формам, габаритам, исполнению, принадлежал к особой категории. Эдакий универсальный вариант, умеющий все понемногу. За счет своих габаритов и маневренности часто использовался как десантный корабль, корабль для перевозки техники. Хотя все же специализация у него была другая, корабль этот был в первую очередь носителем. Причем в качестве боевых единиц, на нем базировавшихся, использовались беспилотные дроны. Универсальность же его заключалась в том, что он способен был принять в свои ангары как тяжелые торпедоносцы и ракетоносцы, так и легкие разведывательные. Только за счет этого спектр возможностей по применению корабля был неимоверно велик. А если к этому прибавить его высокую автономность, вместительный трюм и отсутствие необходимости держать на борту большой экипаж, это делало вожака весьма перспективным для задач, которые ставил перед собой Рика. В том плане, что для фронтира кораблик был просто идеален, да и для самого Рика, из которого пилот был посредственный, тоже. Единственное «но» следовало проверить, в каком вообще состоянии вожак. Может быть, Рика слишком рано обнадежил себя, и на деле от корабля мало что осталось. «Давай подлетим поближе», — заявил Рика. «Зачем?» — поднял удивленно бровь дядя Митя. «Хочу поглядеть корабль поближе». «Да на кой он тебе надо? Старый уже, да и наверняка ребята на все самые ценные с него скрутили». «Хрен с ним, с ценным», — отмахнулся Рика. «Главное, чтоб кораблик на ходу был. Вот в этом сильно сомневаюсь на. Посмотрим». Двери шлюза медленно ушли в сторону, открывая перед Рика черную пустошь с редкими звездами и остовами кораблей. Рика глубоко вдохнул и шагнул вперед. Страховочный трос потянулся за ним, а Рика уже включил движки на своем ранце, поплыл к кораблю, до которого отсюда было метров 200. Рика летел, слыша только собственное дыхание. Гнетущая тишина давила на голову, но он отвлекал себя тем, что думал о своем будущем корабле. Он уже решил, что если серьезных повреждений нет, то возьмет его. Со Смиры можно попытаться выбить деньги или запчасти, кое-как подшаманить, подлатать кораблик, а дальше? Дальше Рика надеялся найти себе работу и, потихоньку собирая деньги, привести корабль в порядок. Пока летел, он себе места не находил. Если все будет нормально, он наконец-то получит в свое распоряжение корабль. Приблизившись к брошенному звездолету, Рика оттормозился, просто перевернувшись по направлению движения ранцем, плавно опустился к кораблю. Магнитные подошвы тут же сработали, зафиксировав его на корпусе. Рика огляделся. Так, получается, он находится снизу корабля, и относительно же корабля вверх ногами. Сориентировавшись, в какой стороне нос, Рика двинулся к задней части, где должна была быть открытая аппарель, которую он рассмотрел, еще будучи на буксире. «Ну что, парень, как тебе пустота на?» — поинтересовался дядя Митя. «Нормально», — хмыкнул Рика, «а что в ней особенного?» «Ну так-то, народ, что на станциях да на планетах сидит, в космос нос не сует, боится. Знаешь ведь, как, пока ты смотришь в пустоту, пустота смотрит в тебя на. Даже среди бандюков Смиры далеко не все отважатся в открытый космос выйти на. Тот же Буба. Сыт. Ну, для меня это не впервые», — ответил Рика, «привык уже. Можно сказать, налюбовался на пустоту». «Это хорошо, хорошо на», — проворчал дядя Митя. «Нам бы вообще толковый пустотник в бригаде пригодился. Меня сватаешь, что ли?» — рассмеялся Рика. «Не, спасибо. Я в Сальвагер не хочу». «Почему?» — искренне огорчился дядя Митя. Видимо, он был так удивлен отказом Рика, что даже свое назабыл вставить в конце. «Другие интересы», — уклончиво ответил Рика. «А кстати, кто ты вообще такой? В каком смысле?» «Ну, со Смирой вроде Вась-Вась, но больно рожа у тебя интеллигентная. Не похож ты на одного из них на. Так я и не один из них. Так чего с ними трешься? Скажем так, я специалист по решению деликатных вопросов. У Смиры вот возник такой. Я и вызвался помочь». «Специалист, говоришь?» — хмыкнул дядя Митя. «Наемник, что ли? Ну можно и так сказать. Значит, это ты тех уродов, что шахтеров резали, укокошил? О, а ты откуда знаешь?» «Знаю. Хорошее дело сделал. Нам тут только этих ублюдков, что кишки воруют, не хватало на. Ну, теперь все. Их и не будет». это хорошо», — проворчал дядя Митя. «Слушай, а правда, что они заманивали только молодых пацанов? Якобы артефактом на? Да каким артефактом? Просто фокусы с наркотой. Человек подходил, ловушка срабатывала, Он вдыхал пыль и начинались глюки. А потом появлялся тот супчик, что втирал про артефакты, про то, что бедолага избранный, тащил на свой корабль, и там уже... Да понял, понял, перебил его дядя Митя. Слушай, а как же так, те бедолаги, которых уже распилили, попались, а ты нет, импланты. Наркота, едва попав в тело, была распознана и нейтрализована, пояснил Рика, ну а в сказки про избранных я давно не верю. А вдруг зря, фыркнул дядя Митя, вдруг ты действительно особенный, сам ты особенный, рассмеялся Рика. Да чего ты, так обычно умственно отсталых называют. ГММ, смутился дядя Митя и решил резко перевести тему. Так на этого урода, ну, мясника на, кто-то из шахтеров работал. Один из бригадиров, ответил Рика, может, кто-то еще. Это уже Смира выяснит. Выяснил уже, трое были в этом деле повязаны. И что с ними будет? Поинтересовался Рика. Да понятно что, будут на орбите корабли сторожить. Рика ничего не ответил. Хотя наказание так себе, сам бы Рика их просто порешил. Как Смира сделал с самим мясником. Помощников надо было следом за ним отправить, но хозяин барин, решили не убивать, их право. А может, Рика чего-то не знает, может быть, нахождение на орбите, та еще каторга. Хотя, конечно, он не понимал, что такого там может быть. Рика тем временем добрался до Аппарели, не без труда перелез на противоположную ее сторону и вошел в трюм. Ну ни хрена себе. Сюда можно было вместить полноценный космический корабль. К примеру, буксир, на котором они сюда прилетели, с легкостью войдет в трюм. Даже тот кораблик, на котором Рика и Либерти летали, станет. А вот Рокот, корабль Юджина, на котором доблестная команда старателей путешествовала ранее, уже не поместится. Впрочем, Рика приметил кое-что. Похоже, в этом корабле пол можно было поднять и убрать к стенам, фактически сделав снизу корабля док. Ну... Точно, вон и лапы-манипуляторы есть, и фиксаторы. Зацепив так корабль, с ним и в гипер можно прыгать. Просто отлично, очень полезная функция. Но нужно проверить основные системы. Нечего радоваться раньше времени, вдруг тут все скручено и корабль восстановлению не подлежит. Рика направился дальше, туда, где виднелась дверь в другие отсеки корабля, рядом с которой стоял карго-терминал. Особо ни на что не надеясь, он попытался его включить. И экран на терминале зажегся. Вот это удача. Дело в том, что если терминал запустился, если на корабле есть энергия, это значит, что накопители не сдохли, и какой-никакой заряд держит. Ну а еще это значит, что сальвагеры до этого корабля не добрались, иначе бы давно скрутили все аккумуляторы. Это и времени много не занимает, и сложностей никаких, ну а продать такой товар проще простого. Что ж, если сальвагеры не тронули накопители, то может и остальное все еще цело. Загрузившийся карго-терминал, конечно же, не позволил Рика подключиться к сети корабля. Во-первых, бортовой компьютер находился в гибернации, во-вторых, у Рика не было доступа, но он проверил функциональность грузового отсека. Аппарель – норма. Грузовые ворота – норма. Манипуляторы – норма. Фиксаторы – норма. Шлюз – норма. Гравитационный блок – норма. Рика был откровенно в восторге от увиденного. Получается, в грузовом отсеке все функционирует, и вообще, неисправности нет. Конечно, в процессе эксплуатации могут вылезти баги, но хотя бы на начальном этапе никаких проблем нет. Он уже был на 99% уверен, что будет восстанавливать именно этот корабль. Даже если имеются проблемы, он сделает все, чтобы звездолет снова смог летать. Но грузовой отсек – это лишь вершина айсберга. Есть ряд других систем, которые нужно проверить, и они являлись наиболее критичными, так как их замена или ремонт обошлись бы в круглую сумму. Рика добрался до шлюза, прошел его и поднялся по лестнице на вторую палубу. Здесь располагались технические отсеки, в которых и находились агрегаты, основные установки корабля. Начать он решил с двигательной системы, и здесь его ждали первые неприятные новости. Из четырех основных двигателей функционировали только три, да и у них имелись мелкие проблемы. Четвертый движок просто отсутствовал. Маневровые трастеры вообще отсутствовали, но хотя бы ускорители были, и они работали. Иначе говоря, корабль мог двигаться, поворачиваться, но при этом тратил уйму топлива. Из двигательного отсека Рика прошел дальше по отсекам. Энергосистема корабля вроде как была в порядке, но следовало запустить реактор и поглядеть, как он работает. Система жизнеобеспечения имела поломку. Более того, даже если ее устранить, установка не работала бы нормально, требовался комплексный ремонт. Судя по всему, в таком полуживом состоянии система жизнеобеспечения работала последние несколько лет. Рик обратил внимание на коррозию, появившуюся рядом с вентиляционными отверстиями. Впрочем, Рика был приятно удивлен, обнаружив аварийную систему жизнеобеспечения. Она была куда меньше и куда слабее основной, но зато работала как часики. Далее последовали орудия, генератор щита, ремонтная система и, наконец, бортовой компьютер, который и управлял всей этой машинерией. Буксир влетел в ангар, медленно развернулся и сел на палубу. Из корабля выдвинулся трап, по которому сбежал дядя Митя. «Что, понравилась тебе эта железяка все-таки?» – спросил он Рика. «Ну да, машинка неплохая, но вложений потребует солидных на». «Ничего, разберемся», – отмахнулся Рика. «Главное, реактор работает, накопители в приличном состоянии, а остальное можно починить». «Ну, если мозги есть и руки откуда надо растут, починишь», – кивнул дядя Митя. «Так что, тащим эту бандуру на станцию?» «Да», – кивнул Рика. «Маленький, толстенький человечек весь раскраснелся, но отступать не собирался. Вы меня послушайте сюда, молодой человек. Я вам чистой интерлингвой говорю в ваши глухие уши. Гравицапу просили, я вам ее привез, зачем весь кипиш, когда вы получили то, что хотели? Я просил контроллер гиперколебаний», возмутился Рика. «Никакой гравицапы я не просил». «Контроллер шмаколлер», отмахнулся человечек. «Это все гравицапа. Вот она есть, но таки где мои деньги? Эта хреновина мне не подходит», заявил Рика. «А шо я должен вам делать? Ви не говорили, что гравицапа нужна для этой вашей корабли? Я таки вам напомню, шо было мне сказано. Нужна гравицапа. Все. Никакая, ни для чего, мне не говорили, и мне не интересно. Шо было сказано, то было доставлено. Ладно, пошли к Смире», спокойно предложил Рика. «Пусть нас рассудит». Торговец мгновенно изменился в лице, погрустнел и приуныл. «Таки не надо. И как тогда будем решать вопрос? Я найду вам то, что вы хотите. Но вы будете мне должны, как астероиды ассамблеи». «Хрен с тобой», усмехнулся Рика. «Завтра будет, ви шо?» «Конечно нет. Завтра шаббат. Это у вас на Новом Иерусалиме шаббат, а здесь нет». «Молодой человек», поучительно произнес торговец, «там, где есть новоиерусалимец, там и будет шаббат. Ладно, черт с тобой, но чтобы послезавтра контролер был. Любой каприз за ваши деньги», — растянул лицо в улыбке торгаш и поинтересовался совсем другим, елейным тоном. «А шо, вам что-то еще надо на ваш корабель? Как насчет новейших голопроекторов? Клянусь», — смотрел один, — «как будто в саду у своей цели сижу». «Нет, спасибо, пока нет», — отказался Рика. «Ну шо за люди, никакой бизнес с ними не сделаешь. Таки хорошо, послезавтра готовьте башли, будет все, шо вы хотите». Сокрушенно покачав головой, торгаш развернулся и отбыл во свояси, а Рика облегченно выдохнул. Фуф, наконец-то ушел. За те две недели, что он ковырялся со своим кораблем, самое сложное было, это вести переговоры с этим пронырой. Когда Рика вернулся на станцию с добычей, тем самым корабликом серии «Вожак», Смира, встречавший его, лишь пренебрежительно фыркнул. «Ну и корыто». «Ничего, восстановим», — ответил Рика. Он как раз уже облазал весь свой корабль и остался им всецело доволен. На таком можно смело лететь во фронтир, да и на жизнь с таким кораблем он сможет заработать. Но все же, чтобы довести его до нормального состояния, предстояло попотеть. А главное, нужны были запчасти, которые здесь, на Бриморе, трудно было найти. Хоть корабль и был универсальным, однако использовал он детали от серии военных кораблей, гражданские не подходили. Все эти проблемы Рика и озвучил Смире. Тот тяжело вздохнул и спросил: «И что, если починишь это корыто, сможешь взять посредника?» «Смогу», — кивнул Рика. «Ладно», — вновь вздохнул Смира, — «завтра пришлю к тебе одного типа, может найти все что угодно. Бери, что нужно, я плачу, но без фанатизма». «Договорились», — кивнул Рика. «А документы?» «А что документы?» «Корабль числится за нами, за моей артелью. Перебьем на тебя и всех делов». «Лучше доверенность», — попросил Рика. «Да не вопрос», — пожал Смира плечами. И вот на следующий день в ангаре возле вожака появился маленький, толстый человечек с кипой на плешивой голове. Он склонился, поклонился и, протянув руку, заявил: «А на кайхершлинах Бздулинович, торговец?» «Джон», — ответил Рика, пожимая руку. «Ну-с, молодой человек, и чем таки могу помочь?» — поинтересовался Шлинах Бздулинович. «Мне нужны детали». Шлинах не скромничал, гнул цены так, что Рика офигевал, но не спорил, в конце концов, Смиробанкует, вот пусть и разбирается. Впрочем, нет-нет, Арика напоминал торгашу, кто платит за запчасти, и это несколько остужало жадность торговца. Но вот, наконец, работы практически были закончены. Послезавтра шлинах притащит контролер, и тогда корабль будет полностью готов. Смира, к слову, обещал раздобыть несколько боевых дронов, которые не будут лишними в предстоящем захвате посредника, а он очень скоро должен был прибыть на Бремор, чтобы забрать свежую партию органов, добытых ныне почившим мясником. «Хей, ты, Джон Рик?» Рик обернулся и увидел напротив себя худощавого парня, флегматично жующего жвачку. «Я, а ты? А я пришел ломать софт на этом корыте?» Парень кивнул на корабль. «Тебе ведь права доступа надо открыть, так?» «Да», кивнул Рика. «Ну вот, сейчас крякнем. А установить все заново и по-нормальному прописать меня владельцем нельзя?» — спросил Рика. «Не, извиняй», покачал парнишка головой. «У нас такого софта отродясь не было, так что будем ломать». «Ладно, я понял. Что с данными делать, если они там есть?» «Да пусть висят», махнул рукой Рика. «Понял», кивнул парень и направился к кораблю. «Я проведу», направился было с ним Рика, но его окликнул один из рабочих, латавших обшивку и закрашивающих корпус. «Эй, босс, ну, есть вопрос. Что там?» «Да тут показывать надо. Сам найдешь мостик?» — спросил Рика у хакера. «Отсек, где куча компухтеров и руль», — хмыкнул тот. «Штурвал», — поправил его Рика. Парень лишь пожал плечами. «Ну, чего там у вас?» — раздраженно спросил Рика у бригадира, чьи рабочие как раз начали закрашивать корпус, отчего корабль резко преобразился в лучшую сторону. «Тут на носу какая-то эмблема», — ответил бригадир. «Закрашивать ее? Да на кой она?» — начал был Рика, но потом почему-то сам себя остановил. А хотя, он обошел корабль с носа и уставился на рисунок, располагавшийся под кокпитом, ближе к носу. Там, куда они глядели, был изображен силуэт птицы. «Ласточка какая-то, что ли?» — ни к кому не обращаясь, спросил бригадир. «Может», — кивнул Рика, — «но думаю, птица все же хищная. Почему? Как по мне, на ласточку похоже. У ласточки хвост раздвоенный, а у этой прямой и цельный. Хм, ну, если хищная, то может, ястреб? Вояки любят такие названия. Ястреб, коршун, дракон». «Тоже нет», — ответил Рика. «У коршунов тоже хвост раздвоенный, хоть и не так сильно, как у ласточки. А у ястреба форма крыльев другая, да и крылья вроде больше. Так чего это такое, и что с ним делать?» Рика задумался, после чего махнул рукой. «Оставь, пусть будет на память». «Понял», — кивнул бригадир и, поманив своих, принялся раздавать приказы. «Не забудьте защитный колпак над мостиком покрасить», — напомнил Рика. «Не забудем», — отозвался бригадир. «Только закройте его». «Сейчас сделаю», — кивнул Рика. Вожак был не просто старым кораблем, он был эдаким сплавом или средоточием конструкции кораблей нового типа и данью моделям прошлого. В частности, его кокпит, или, скорее уж, сфера над мостиком и перед мостиком была закрыта прозрачным армпластом, причем толстым, вдвое толще, чем используется в кокпитах истребителей. А еще имелся защитный колпак, чтобы прикрыть мостик в бою. Странное решение. Зачем вообще этот колпак? Не проще ли было сразу мостик забронировать? Впрочем, так раньше было принято. В походном режиме мостик открыт, в боевом закрыт. Это сейчас уже весь корпус цельный, никаких тебе иллюминаторов, что крайне положительно отражалось на прочности. А вот раньше. Рика добрался до мостика. Услышав шаги, хакер, сидевший в кресле капитана, повернулся и окликнул Рика. «Эй, капитан, кажись, готово». «Думал, придется долго играться, но все оказалось гораздо проще». «Отлично», — кивнул Рика. «Тут какое дело? Софт на корабле не родной стоит. Это плохо. Как раз наоборот. Судя по версии, за основу взята официальная, но дальше кто-то ее переделал. Все лишнее выпилил, добавил новые функции, да и вообще, так система гораздо эффективнее. Все оптимизировано, работает ровно. Вон, даже не поленились заставку поменять». Он переключил экран, и Рика увидел точно такую же эмблему, что и на носу корабля. «Что же это? Как-то связано с названием или эскадрой, или это просто старый владелец баловался?» «Ну все», — хакер поднялся с кресла, — «прошу садиться. Проверьте все, лунь всецело в вашем распоряжении». «Что, лунь? Ну, корабль ваш. Почему лунь?» — удивился Рика. «Называется он так, в честь земной птицы, судя по заставке», — пожал плечами хакер. «Лунь». Рика словно бы смаковал название. «А что, мне нравится. пусть будет. Глава 15. Лунь расправляет крылья. Вот и все, что можно было починить, починили, что требовало замены, заменили. Теперь осталось только все проверить, а точнее вывести корабль из ангара и опробовать его в деле. Вопреки ожиданиям Рика, в корабль пришлось вбухать куда больше, чем планировалось. К примеру, те же орудийные турели заменить. Дело в том, что на имеющиеся попросту нельзя найти зарядов, вот и пришлось искать, покупать другие, затем еще адаптировать гнезда под установку новых. Зато теперь на Луне стояли полностью автономные, со встроенными блоками наведения турели, способные с легкостью уничтожить мелкий пиратский корабль, вздумай он совершить глупости напасть на корабль Рика. Кроме того, Смир не обманул, в ангар, где чинили Лунь, сальвагеры притащили 3 дрона, 2 средних, штурмовых и 1 тяжелый, ракетоносный. Что ж, уже неплохо. В случае, если с противником не смогут справиться турели, это сделают дроны. Хотя, конечно же, до доведения Луни хотя бы до номинала было очень и очень далеко. Нужны бортовые и носовые орудия, которые сейчас отсутствовали, а покупать их было делом слишком уж накладным, да и Смир начал ворчать, что все это предприятие ему слишком дорого обходится, хотя, тем не менее, от слов своих не отказался, корабль для Рика починил. Нужны еще несколько турелей, нужны нормальные системы контроля энергии, распределитель, систему жизнеобеспечения неплохо бы было заменить. Да и вообще, многое на корабле собиралось и чинилось за счет хлама, добытого на орбите Бримора, а Рика подобное не любил. Ему нравилось, когда техника работает как часики, да и вообще, новые детали, если за ними ухаживать как положено, будут работать долго и эффективно. А что с хлама старого взять? Помимо всего названного нужны были дроны. Подкрыльные ангары Луни сейчас пустовали, не хватало еще минимум дюжины дронов. Но Рика надеялся со временем пополнить свою эскадру. Да и вообще, пожалуй, даже не пушки, а дроны следовало покупать в первую очередь, ведь Лунь не что иное, как дроновозка. Все орудия, турели и пушки на борту корабля нужны для поддержки дронов, атакующих противника. А именно дроны должны были вливать максимальный урон. Именно они и являлись, так сказать, главным калибром этого корабля. Но все равно, для начала уже неплохо. Если, конечно, все работает, и Лунь сможет самостоятельно передвигаться по космосу. Рика поднялся на мостик, уселся в кресло и похлопал по панели приборов. Ну что, Лунь готова показать, на что способна. Рика бросил быстрый взгляд на панель и поморщился. Штатные панели заменили на то, что было под рукой. Тут Смир сэкономил, как мог. Но ничего, со временем Рика насобирает денег и заменит весь этот хлам. Он протянул руку и принялся щелкать тумблерами. Вообще, панель выглядела крайне забавно. Голографическая проекция корабля, сенсорные блоки управления соседствовали с допотопными панелями, на которых стояли еще древние, как динозавры, тумблеры и переключатели. Современная подсветка граничила со старой, светодиодной, да к тому же еще и некоторые кнопки имели примитивную, мерцающую подсветку, как на планетарных атмосферных кораблях конца 20 века. С каждым щелчком тумблера на соседней панели зажигались индикаторы, на головной монитор начали выводиться таблицы и отчеты о готовности систем. «Система жизнеобеспечения включена и функционирует», — заявил грубый мужской голос. «Нет, так не пойдет», — хмыкнул Рика и заменил голосовой шаблон. Двигательная система закончила предстартовую проверку, в этот раз голос был женский, мягкий и томный, больше подходящий для какого-нибудь секс-робота. «А мне этот нравится», — заявила бабка, также включившая свой женский голос. «Наконец-то будем с кем поболтать». Рика поморщился и вновь сменил шаблон. Проверка основных систем завершена. Теперь голос был звонкий, мелодичный и энергичный. «Вот это оно», — буркнул Рика. «Это уже больше похоже на голос Луни». «Ты предсказуем», — заявила бабка. «Бортовой и здесь как таковой отсутствовал». Поэтому голосом просто дублировались сообщения. В дальнейшем же Рика надеялся, что сможет установить полноценного цифрового помощника, что позволит облегчить процесс управления кораблем, а главное, и будет всецело контролировать дронов, которых Рика планировал докупить, собрав 2 полных звена. Пока что их управление он повесил на бабку. Справится их всего 3. «Предстартовые тесты завершены», — заявила Лунь, — «взлет разрешен». «Ну, полетели». Рика затаил дыхание. «Наконец-то!» – пробурчала бабка, находившаяся на мостике. «Если бы я столько манипуляций перед боем выполняла, тебя бы уже давно убили. Не ворчи, буркнул Рика на автомате. Его сейчас заботило совершенно иное. Сейчас станет понятно, все ли они сделали, все ли починили, и ничего ли не упустили. Рика отключил гравитацию в ангаре, приказал фиксаторам отпустить корабль. Приглушенный грохот возвестил, что фиксаторы убраны, корабль свободен. Нус, Рика запустил движки. Внимание! Обнаружена рассинхронизация в работе маневровых двигателей, сообщила Лунь. Ну вот и приехали, вздохнул Рика. Теперь придется еще черт знает сколько ковыряться. Ожидаемо, поддакнула бабка. Рекомендуется провести диагностику и синхронизацию, меж тем заявила Лунь. Приступить к выполнению, Рика оживился. Если на корабле есть необходимый софт, может, не придется рыться самому и пытаться выровнять мощность тростеров. Дело в том, что все они были разными, в том смысле, что собирали их откуда попало, из других кораблей, естественно, разных моделей. И, конечно, тростеры были разными по мощности. Хотя ремонтники клялись и божились, что все выровняли, как показала практика, ни хрена они не сделали. Рика скосил взгляд на экран. Ну да, так и есть, разбег мощности больше 17%, это много. Приступить, приказал Рика, вспомнив, что сам же подключал голосовое управление. Эх, вот разживется деньгой, купит нейроблок для корабля. Тогда все команды можно будет отдавать мысленно, подключив Лунь к собственной нейросети. А пока так, Лунь тем временем начала процесс синхронизации, к удивлению Рика, закончила уже через пару минут. Текущий уровень рассинхронизации составляет 1,5%, сообщил корабль и напомнил. Норма составляет 2-3%. Провести повторную синхронизацию? Нет, не надо. Маневровые движки, если верить индикаторам, уже заработали. Рика включил ходовые, да только на экране появилась надпись «Ошибка». Внимание! Двигатели не могут быть запущены. Недостаточная мощность в накопителе. Вот тебе раз. А при чем тут накопитель? И, судя по монитору состояния, все с ним в порядке. Может быть, с проводкой проблема? Ну же, девочка, не упрямься, просыпайся уже. Пробормотал Рика, переведя энергоснабжение движков на аварийную линию. Сообщение об ошибке исчезло, движки врубились. Вот так, обрадовался Рика. Лунь медленно и вальяжно выбиралась из ангара в открытый космос, будто большой и сонный зверь после спячки вылезает из своей берлоги. Выйдя за пределы ангара, Рика добавил мощности, и корабль стремительно ускорился, уходя все дальше и дальше от станции. Отдалившись достаточно далеко, Рика сделал несколько лихих маневров, и одновременно проверяя управляемость корабля, и привыкая к нему, он развернулся и направился к станции, взял ее в цель и приказал компьютеру выровнять скорость, чтобы корабль относительно станции был недвижим. Далее он включил автопилот и велел ему приблизиться к станции на дистанцию в километр. Бортовой компьютер без проблем справился с этой задачей. Фуф, Рика вытер пот, выступивший на лбу, вроде порядок. Еще пару часов он летал неподалеку от станции, приноравливаясь к управлению звездолетом, выписывал сложные фигуры, проверял работу движков, учился быстро менять вектор движения. Затем он отлетел подальше, к полю астероидов, которые не так давно обчистили копатели. Теперь здесь были только булыжники без грамма полезных ресурсов в них. Выбрав в качестве цели один из летающих в пустоте камней, Рика открыл по нему огонь. Около получаса длился этот тир, за это время Рика успел откалибровать турели, задать им рабочие зоны, чтобы не перекрывали и не мешали друг другу. Нус, кажется, все. Облегченно выдохнул Рика, когда упражнения по стрельбе были закончены. В целом он кораблем остался доволен. Да, он несколько медленный и неповоротливый, но и габариты у него в разы больше, чем у того, на чем Рика доводилось летать раньше. К слову, Лунь относилась к категории средние специализированные корабли, и Рика несказанно удивился, что может управлять ею. По идее бортовой комп, считав его сертификаты, не должен был допустить его к управлению звездолетом. У Рика просто не было допусков для таких кораблей, но все же он им управлял, и никаких ограничений, сложностей не возникло. Когда он уже возвращался на станцию, поступил входящий вызов. «Ну что на, летает твоя ступа!» — послышался знакомый голос из динамиков. «Летает», — хмыкнул Рика. «Как положено. В целом да, есть проблемы, но такие не смертельные. Ну и славно на, тут вот какое дело на». СМИ рассказал, что планы изменились. «Планы?» – нахмурился Рика. «И что меняется?» «Значит, смотри, Джон», – заявил новый голос, в котором Рика мгновенно узнал Смирнова, Мои люди будут на рефрижераторе. Устроим засаду. Хочу попробовать тихо взять этого ублюдка, что за органами прилетит, и потолковать потом с ним. Ну, как скажешь, легко согласился Рика. А что ему? Ему даже лучше. Корабль-то уже починили. А к тебе, меж тем продолжил Смирнов, я пришлю Бубу и нескольких своих людей. Твоя лунь будет отираться где-то поблизости, и если идея с засадой не сработает, тогда уже ты возьмешь посредника. Ладно, понял. И еще, вспомнил Смира, когда будешь Бубу подбирать, они с собой сторожей для орбиты возьмут. Ты же не против? Нет. С чего я должен быть против? Удивился Рика. Ну хорошо, тогда ждем тебя на станции. Буду через час приблизительно. Хорошо. Стыковка к станции прошла штатно. Более того, Рика даже осмелел и уверовал в собственные навыки настолько, что отключил автопилот и подвел корабль к доку самостоятельно, завел его внутрь и остановил, дав захватом зафиксировать корабль. Корабль зафиксирован, двигатели отключены, гравитация в ангаре включена, отрапортовала Лунь. Ай, молодец, похвалил Рика корабль. Знаешь, я начинаю ревновать, заявила бабка, все это время находившаяся на мостике. Да ладно тебе, отмахнулся Рика, и вообще, привыкай, это наш дом, наша крепость, и вообще наши все. Ну да, проворчала бабка. Рика не стал ждать, пока в ангаре будет создана пригодная для дыхания атмосфера, как раз наоборот, отменил накачку, отправив сообщение дожидавшимся возле шлюза, чтобы влезали в скафандры и проходили на корабль. Ждать их пришлось долго, около 20 минут. Пока их не было, Рика воспользовался возможностью, полазал по сети и поискал запчасти, которые следовало заменить. В процессе тестов был выявлен ряд проблем, и Рика был уверен, что замена деталей эти самые проблемы устранит. Дожидаясь пассажиров, Рика еще раз дозаправил корабль, прогнал тест систем жизнеобеспечения, успел получить свой заказ, доставленный автоматической гравиплатформой, и только тогда гости появились. Было их трое, если не считать Бубы, причем тащили они на себе какие-то кульки. Лишь спустя несколько секунд до Рика дошло, что это тщательно упакованные в целлофан трупы. Первый, кто прошел через шлюз, снял шлем и с облегчением выдохнул. Им оказался Буба. «Это что за хрень?» – спросил Рика, указывая на нашу трех его спутников. «Фу-у-у, блин, что, лень было накачать воздух в ангар?» – спросил Буба, начисто проигнорировав вопрос Рика. «Нужная атмосфера накачивалась бы долго и нудно, потом пришлось ждать, пока воздух выкачают, чтобы мы могли вылететь», – буркнул Рика и вновь спросил. «Я говорю, это что за хрень?» – Буба оглянулся. «Где?» «Твои люди тащат, а это сторожи». «Чего, блин?» «Ну, сторожи». Чуть позже до Рика наконец-то дошло, что сторожи здесь, это сленг, и такой черный юмор у местных бандюков. «Сторож – это труп, а сторожить корабли на орбите – это в виде трупа болтаться в космосе, между этими самыми кораблями. Какого хрена вы притащили сюда тела?» Продолжал злиться Рика. «Успокойся, традиция у нас такая. Тех, кто пошел против нашего клана, оставляем в космосе, не даем похоронить. И что эти трое сделали? А ты не узнал?» Хмыкнул Буба, оглянулся, а потом будто сам себе ответил. «А, ну да, они ж в скафандрах. Короче, один из них, это тезка нашего Смиры, Жора». «Что за Жора?» «Да бригадир твой». «Второй, его приятель Ликум, бригадир из еще одной бригады, Донни». «А третий, еще одна сволочь, что с мясником якшалась». Вот теперь Рика понял, что эти трое сделали. Смирнов вычислил всех, кто был связан с мясником Квацопа и помогал ему, и всех наказал. Что ж, Рика не нравилось то, что собирался сделать Буба, но с другой стороны, для этой троицы самое справедливое наказание за ими содеянное. Это отличный пример для других, кто решил стать на ту же дорожку. Взлетели приблизительно через час. По просьбе Бубы, Рика завел корабль в середину поля с брошенными кораблями, и там подручные Бубы сноровисто выбросили трупы из шлюза. «Все, босс, дело сделано», — заявил один из них, когда вернулся назад, в кают-компанию, «сторожи на работе». «Бдят, красавец», — кивнул Буба, развалившийся на диванчике и попивавший из огроменной кружки чай. «Садись, отдыхай». Собственно, все они здесь были. Рика, пока было время, разбирался с кухонной техникой, которая досталась ему вместе с кораблем, а также устанавливал ту, которую докупил на станции. Солнечная печь, как оказалось, была мощной, но явно выработавшей свой ресурс, работала через раз, то еле разогревая пищу, то сжигая ее дотла. Рика как раз ее разобрал, пытаясь разобраться, что с ней не так. Кухонный комбайн тоже достался ему приданным к кораблю, и с ним вроде как все было в порядке. Ну а докупать Рика пришлось по мелочи, очистители и биопереработчик, которых на корабле отродясь не было, вкусовой компилятор, способный из простейших полуфабрикатов сварганить нечто съедобное, и сатуратор, так как без газировки Рика просто не мог жить. Пока он ковырялся с кухонными причиндалами, Буба и его люди развалились в кают-компании, смотрели головизор, включив его на какой-то местный канал. Сначала осилили боевик, затем какую-то юмористическую программу, и вот уже начался новостной выпуск. Миловидная девушка в строгом костюме, который, однако, имел очень глубокое декольте, вещала о событиях на Бриморе, а все присутствующие слушали вполуха, обсуждая ее внешность. А теперь галактические новости, меж тем заявила ведущая. Губернатор планеты Баштан, а также самопровозглашенный правитель оранжевого сектора заявил, что не нуждается в защите ВКС, так как они, цитирую, «не способны защитить мирное население и обеспечить безопасность для планеты систем сектора». Более того, сенатор заявил о том, что если за свои налоги жители оранжевого сектора не могут получить защиту, то и платить ассамблее не видит смысла. Более того, губернатор назвал ассамблею, цитирую, «паразитом на теле развивающихся планет, высасывающим из них все соки, обескровливающим, а сама политика ассамблеи, по его словам, ведет к краху цивилизованных миров». После этого губернатор сделал резкое заявление о том, что «не собирается идти на поводу у ленивых и глупых бюрократов», и способен защитить свой сектор, людей самостоятельно. Сообщается, что уже около 10 эскадр наемников откликнулись на его зов и стали частью сил обороны сектора. Совет Ассамблеи пока никак не прокомментировал случившееся, но мы ожидаем. Ну нифига себе, всплеснул руками Буба. Вочудит, а, да чего такого, спросил один из его подручных. Очередной царек решил повыделываться. Совет отправит туда флот ВКС и те быстро приведут царька в чувство. Брат, да ты, я смотрю, вообще не в теме, хмыкнул Буба. ВКС сейчас так гнобят, что не позавидуешь. Слышал, вон, контрразведчиков их под суд отдали. Под суд, Рик оторвался от девайса, который как раз подключал, и уставился на Бубу. Ну там чего-то было про покушение на конгрессмена, про то, что ВКС планировали государственный переворот устроить. Много всякого дерьма полилось на вояк. Думаю, все для того, чтобы поменять их руководство, а то слишком они стали независимые. Вот и решили к ногтю их. Была мысль, что хотят и вовсе ассамблею развалить, вставил слово еще один человек Бубы. И что будет вместо нее, удивился Буба. Да хрен знает, пожал плечами тот. Или какую-нибудь новую ассамблею, или все развалится к чертям. Каждый сектор станет отдельным государством, закончил за него Рика. Да ладно, поразился Буба, серьезно, вполне, мрачно ответил Рика. Офигеть, зачем, все хотят денег, ответил Рика. А вообще, есть теория, что это выгодно чужим, чтобы всех нас перебить. А так будет проще, сначала одно великое княжество, потом другую империю. Затем до объединения народных систем дойдет. Какого еще объединения? Да хрен знает, как там эти банановые республики будут называться, вздохнул Рика. Хм, задумался Буба, может и нам свое государство создать? Империя Смиры, спросил один из подручных. Великое княжество Смиры, подсказал второй. Жириковская демократическая республика, рассмеялся третий. Ну, пошло, нахмурился Буба. Еще Смирией назовите или Жорией. За Жорией. Захохотал один из бойцов и принялся петь. Слава вся милая за Жоория я-я. Родина великая моя я-я. Да заткнись ты уже. Поморщился Буба. А впрочем, неплохая идея. Стоит подкинуть Смире. Станем отдельным государством. Хмыкнул боевик. А мы тут с голодухи не подохнем. Не подохнем. Успокоил его Буба. Куча техники, деталей. Если ассамблея развалится, к нам весь фронтир летать будет. А еще у нас шахты есть, руды будем продавать. И шахты толстосумов с золотых миров можно отжать, подсказал боевик, и их транспорты, и станцию вообще под себя подмять. Хм, Бубе явно нравилась только что появившаяся идея. А что, если и другие секторы решат отколоться, центральными мирам не до нас будет. А не забыл, что вам корабли никто не будет сюда притаскивать, напомнил Рика. Те, что есть, закончатся, и все, зубы на полку. Шахты есть, пожал плечами Буба, да и кораблей у нас на 200 лет точно хватит. А дальше что? А дальше не моя проблема, рассмеялся Буба, я к тому моменту уже подохну. Короче, Смире точно надо предложить стать королем. Подвел итог еще один боевик, он заценит. Да и тебе, Буба, премьер-министром стать не хочется, королевой. Заржал второй боевик. Ты че, блин, зашипел на него Буба. Ты сейчас у меня фрейлиной станешь. Все, шучу, шучу. Да шутишься. Рика же, глядя на них с грустью, пришел к неутешительному выводу. Ассамблея в том виде, в котором она была каких-то 5 лет назад, пришел конец. Она действительно скоро развалится, и начало этому уже положено. Первый губернатор объявил о независимости, а глядя на него, это сделает второй, третий. ВКС, оказавшиеся обезглавленными, дискредитированными, не будут задействованы. Более того, все флоты сейчас находятся на местах базирования, а потому, скорее всего, станут на сторону того, на чьей территории их базы и окажутся. В конце концов, если ассамблея их бросила, забыла о них, то что им остается? Так новые государства обзаведутся собственными флотами и бойцами, а куцы и остатки ассамблеи, скорее всего, разобьются об одно из новообразованных государств, пытаясь вернуть себе утраченное. На этом история ассамблеи будет закончена. Появятся новые границы, создадутся новые государства, в каждом из которых чего-то будет не хватать. А это значит, что настанет эпоха войн. Люди и корабли будут нескончаемых потоком идти в горнило сражений, будут сгорать там. Некогда развивающиеся и цветущие миры узнают, что такое война. Если прежде о ней они знали лишь из новостей, то теперь все увидят воочию. Наемники, охотники за головами, пираты начнут появляться, как грибы после дождя. А еще Рика понял, что очень скоро о нем как таковом забудут, не нужно будет ни от кого скрываться, прятаться, не нужно бояться пограничников и таможенников. Но есть одно но, когда старый мир рухнет, а новый начнет расти на его пепле, закаляясь в сражениях, самому Рика нужно будет принять чью-то сторону, примкнуть к одному из новосозданных государств. Глава 16. Обычная работа наемника. 2 суток на орбите с одной стороны пролетели быстро. Рика работал, не покладая рук, восстанавливая свой корабль. С другой стороны гости на борту изрядно ему надоели, он привык к спокойствию и тишине. Уж тем более, он хотел ею насладиться на собственном звездолете. Благо у него имелась собственная каюта, в которой можно было закрыться, и где не было слышно ровным счетом ничего. К слову, даже на Рокоте у него была каюта намного меньше, скорее уж каморка. А здесь были настоящие апартаменты с собственным санузлом, душевой, чем-то вроде кабинета. И штатную койку прошлый владелец демонтировал и выбросил. Вместо нее стояла полноценная кровать, привинченная к полу дебелыми болтами. Спать на ней было одно удовольствие. Еще, правда, нормального матраса не хватало, но это решаемо. Как только Рика пристыкуется к станции, первым делом возьмет приличный. Что касается самого корабля, дело двигалось. Рика решил заняться мелкими неполадками, которые в совокупности создавали крупные проблемы. К примеру, нашел проблемы в проводке, отчего движки отказывались запускаться при старте. Оказалось, тут полно скруток. Вот в каком веке живем, по космосу летаем, планеты осваиваем, а люди так и не отучились страдать хренью. Ладно, скрутки. Это еще куда ни шло, но делать их на силовом кабеле, в котором мощность несколько десятков киловатт, это уже идиотизм. Впрочем, то, что последний владелец корабля всячески экономил, бросалось в глаза. Даже внутреннюю обшивку на технической палубе снял и, видимо, продал. Надо же таким жлобом быть. Помимо прочего начали еще и вылезать мелкие бытовые проблемы. Будто ты въезжаешь в новое жилье и проявляется все то, что ты поначалу не заметил. Протекающие трубы, неработающий бойлер, отломанные ручки на дверях, отсутствующие или перегоревшие лампы. Рика даже улыбнулся этому сравнению. Впрочем, для него корабль теперь действительно квартира, дом, жилье, так что раздавшийся сигнал тревоги застал его на технической палубе, лежащем под коммуникациями и ремонтирующем соединении на водопроводной трубе. Прошлый хозяин с ним боролся самым радикальным способом, подставив ведро и периодически его выливая, ну, или, судя по образовавшейся коррозии, забывая опорожнять ведро вовремя. Рика поднялся, забыл о трубах над ним, больно приложился лбом об одну из них. Матерясь и шипя, вылез из технического лаза. «Если опять эти уроды хренью страдают», — ворчал он, бросившись бегом к лестнице, ведущей на жилую палубу и мостик. «Все же это не уроды баловались». Тревогу врубила бабка. Буба и его подчиненные в этот момент как раз еще сладко дрыхли. По корабельному времени было около 7 утра. «Что случилось?» – спросил заспанный Буба, забежав на мостик. Рика уже сидел на своем месте, просматривая и проверяя показания сканеров. «Наш клиент прибыл», – заявил он, – «уже полез на рефрижератор». «Ну и? Что ну и?» – буркнул Рика. «Ждем результата. Наши справятся», – уверенно заявил Буба. «Ну и отлично», – пожал плечами Рика. «Нам меньше геморроя. Верну вас на станцию и отдраю корабль». «Ты так говоришь, будто мы тебе его тут загадили», — возмутился Буба. «Так и есть. Ваше высочество могут пройти в кают-компанию и поглядеть, что там творится. Это для атмосферы. Уют», — заявил Буба. «Вот и наводите свой уют, создавайте атмосферу на станции. А мне тут этого не надо. Скучный ты тип, Джон. А вы слишком веселые». Несколько минут они молчали, дожидаясь сообщения от Смиры, но ничего не поступало и не приходило. Прошли 5 минут, 10, 15, а затем Рика увидел, как корабль посредника, до этого пристыкованный к рефрижератору, отчалил. «Он уходит», — заявил Буба. Рика тяжело вздохнул. Все же его надежды не оправдались, придется посредником заниматься ему. Похоже, засада Смиры не сработала. Ну, или посредник оказался не так прост, как они и ожидали. «Не уйдет», проворчал Рика, запуская двигатели и разворачивая корабль на курс перехвата корабля-посредника. Корабль-посредника представлял собой переделанный исследователь, небольшой кораблик, адаптированный для дальних перелетов, рассчитанный на экипаж из 3 человек и 5 пассажиров, которые могли бы жить на корабле до полугода. Он не должен был оказаться таким юрким. В конце концов, это посудина, созданная для множества задач. А раз так, то ее параметры должны быть очень и очень средними. Да только скорость кораблик развил слишком уж невероятную для своего типа и класса. Рика даже начал подозревать, что на исследователь поставили более мощные, чем стандартные движки.